Экспедиция. На завтра в 9:00 мы с Машей вошли в здание Горного института. Недолго шли по полутемному коридору и остановились возле двери с новой медной табличкой «Метеоритный отдел». Табличка выглядела необычно. Маша постучала в дверь, никто не отозвался, она приложила к двери ухо. «Господи, неужели он уже на заседании?» «Пока нет, но скоро непременно направится туда», — раздался за нашими спинами высокий и слегка надменный голос. Мы обернулись, перед нами стоял худощавый мужчина в очках и с густыми светло-русыми усами а-ля Ницше. Одет он был подчеркнуто небрежно. «Леонид Андреевич», — пролепетала Маша, и я понял, что она сильно влюблена в Кулика. «Это ваш протеже?» — Кулик глянул на меня своими умными, пристальными и слегка насмешливыми глазами. «Это он родился 30 июня 1908 года?» «Да, это тот самый Снегирев. Его отчислили из университета, но он...» — забормотала Маша, но Кулик перебил ее. «Это меня не интересует. Бывали прежде в экспедициях?» «Нет». «Так», — Кулик сверлил меня взглядом. «Копать умеете?» «Ну...» — замялся я. «Таскать тяжести?» «В принципе, да». «В принципе. В общем, так...» Кулик достал часы, состершиеся позолотой, глянул, убрал. «В принципе, если что, я выгоню вас с полдороги, а теперь ступайте за мной». Он круто развернулся на худых ногах и размашисто пошел, почти побежал по коридору. Мы с Машей поспешили за ним. Кулик свернул раз, другой, взбежал по лестнице и исчез в распахнутой двери одной из аудиторий. Мы вбежали следом. «Дверь на крюк!» — крикнул он нам с кафедры. Маша привычным движением замкнула дверь. Я сел с краю и в полоборота осмотрелся. В просторной аудитории сидели 16 человек. Кулик достал скомканный платок и протер очки. Надел их, крепко взялся за кафедру длинными жилистыми пальцами и заговорил. «Здравствуйте, товарищи! Итак, сегодня мы знакомимся с новоиспеченными метеоритологами в лице новичков и корректируем вектор нашего движения к месту падения Тунгусского метеорита. Учитывая, что от состава прошлогодней экспедиции осталось всего лишь трое, остальных мне пришлось турнуть к свиньям собачьим, вначале я представлю каждого из вас». Он раскрыл толстую замусольную тетрадь и представил собравшихся, называя фамилию и профессию каждого. Меня он не упомянул. Захлопнув тетрадь, Кулик продолжал. «Теперь я позволю себе сделать краткое сообщение о так называемом Тунгусском метеорите, из-за которого сломано столько копий и пройдено столько километров. Итак, 30 июня 1908 года в Восточной Сибири упал громадный болид. Падение его видели и слышали сибиряки, оно наделало много шума и оставило потрясающие следы. Мощнейшая звуковая волна, пронесшаяся по всей Сибири, вырвал леса на площади в сотни километров. Световая вспышка и землетрясение, зафиксированное нелицеприятным сейсмографом в подвале Иркутской обсерватории. Метеорит видели не только тысячи безграмотных и суеверных обитателей Восточной Сибири, но и вполне цивилизованные люди из окон поезда под Канском, с которыми я имел длительные беседы. Суммируя сведения очевидцев, можно смело констатировать, в Сибири упал громадный метеорит, вероятно, один из крупнейших, какие валились на Землю. Но метеоритика 20 лет тому назад еще не завоевала неоспоримых прав гражданства как самостоятельная наука. Метеоритами занимались не только ученые, но и откровенные проходимцы от науки, внесшие в историю Тунгусского метеорита много лжи и путаницы. К стыду отечественной науки никто даже не попытался организовать экспедицию по горячим, в буквальном смысле слова, следам метеорита. Дело кончилось десятком газетных и псевдонаучных публикаций. И лишь при советской власти ваш покорный слуга в непростом 1921 году, благодаря личной поддержке наркома Луначарского, сумел организовать первую метеоритную экспедицию. Товарищ Луначарский провел через наркомпрос необходимую сумму денег от НКПС, направил для экспедиции вагон, а также обеспечил нас необходимым оборудованием. Присутствующий здесь Николай Савельевич Трифонов, предпоследний из магикан той легендарной экспедиции, в пути расскажет вам подробно о первом походе за Тунгусским дивом. Первая экспедиция не нашла метеорит, но точно определила район его падения – бассейн подкаменной Тунгуски, или Катанге, как называют ее ивенки. Систематизировав сведения очевидцев падения, я сделал вывод в своей статье для журнала «Мироведение». В 1908 году в Восточной Сибири упал метеорит колоссальных размеров. К сожалению, по ряду объективных и субъективных причин, одна из которых НЭП, следующая экспедиция смогла выехать в Сибирь из Ленинграда только в прошлом году. На этот раз нам помогли академик Вернадский и лично товарищ Бухарин. Экспедиция номер 2 почти дошла до места падения метеорита, но почти, товарищи метеорологи, в науке не считается. Ошибка второй экспедиции была в выборе времени. Чтобы пройти по таежным болотам, мы решили отправиться на Катунгу в феврале, когда лед наведет естественные приправы через топь. С одной стороны, это помогло, с другой помешало. Лошади не смогли пройти до Ванавары, то место вырвало леса по оленьей тропе, снег оказался слишком велик. Договорившись с ивенками, мы вдвоем с Трифоновым поехали на оленях, отправив нытиков и паникеров назад в Тайшет. Увы, не каждый ученый готов к испытаниям во имя науки. Через трое суток тяжелейшего пути по заснеженной тайге наш неутомимый проводник ивенка Василий Ахчон вывел нас к границе вырвало леса. Тогда мы с Николаем Савельичем поднялись на сопку и увидели поваленный переломанный лес, тянущийся до самого горизонта. Нам стало по-настоящему жутко и радостно. Такое феноменальное разрушение тайги могло произойти только по воле огромного болида. Невероятное зрелище. Столетние лиственницы и сосны были поломаны, как карандаши. А вот какова сила падающего на землю посланца из космоса. Не мудрено, что ивенки отказались идти дальше. Шаманы запретили им входить в проклятое место. У некоторых из них во время падения метеорита там погибли олени и сгорели чумы. Ахчон на всю жизнь запомнил страшный грохот и огонь с неба. Да, лес не только был повален, но и горел, опаленный сильнейшей вспышкой от взрыва. Итак, товарищи, вторая экспедиция повернула назад. Экспедиция номер 3 находится сейчас в этой аудитории, и мне очень хочется надеяться, что ее не постигнет печальная участь второй экспедиции. Я буду и впредь беспощаден к нытикам и паникерам, уверен, что среди вас их нет. Итак, за это время нас стало больше. Здесь присутствуют люди разных профессий – астрономы, геофизики, метеоритологи, буровики и даже кинооператор. Студенты-энтузиасты, вожелавшие идти с нами, надеюсь, в полной мере утолят свою жажду к открытиям и приключениям. Мы берем с собой солидное оборудование, аппаратуру для метеоритологических, гидрологических, геологических и фотографических работ, комплексы буров, помпу для откачки воды и различные инструменты. Теперь о маршруте. Кулик сошел с кафедры, развернул лежащую на столе карту, повесил ее на доску и взял деревянную указку. «Мы отправляемся завтра с московского вокзала, едем на поезде до Тайшета. Там нас встречают 30 подвод, которые везут нас и оборудование по конному тракту 400 километров до поселка Кежма на реке Ангара, где мы меняем лошадей, садимся верхом и едем по таежной тропе еще километров 200 до поселка Ванавара, на самой подкаменной Тунгуске. В этом поселке фактория Гасторга, снабжающая ивенков продовольствием, порохом и дробью в обмен на пушнину. Последний, так сказать, форпост цивилизации. Место падения метеорита находится в 80 километрах к северу от Ванавары. Туда мы поедем по оленьей тропе. Пройдя в зону вывала леса и определив точное место падения метеорита, мы построим там барак из леса, заблаговременно поваленного для нас метеоритом. Справим новоселье и начнем свою научную деятельность. Вопросы? Полноватый астроном Ихилевич поднял руку. Как долго может продлиться экспедиция? Коллега, не задавайте метафизических вопросов, парировал Кулик. Пока не найдем. Пока хватит продовольствия, заулыбался невзрачный Трифонов. «Пока мороз не ударит», — подхватил маленький вертлявый буровик Грядюха. Студент-энтузиаст с еле различимой бородкой сутуло приподнялся. «Товарищ Кулик, а правда, что курящих того вы не берете?» «Истинная правда, молодой человек. Табачный дым не переношу. Я считаю курение вреднейшей привычкой старого мира. Мы с вами строим новый мир. Так что выбирайте, табак или тунгусский метеорит». Все засмеялись. Студент поскреб подбородок. «Ну, того, метеорит». «Прекрасный выбор, юноша!» — воскликнул Кулик. Все засмеялись еще громче. «Ах, боже мой!» — качала головой Маша. «Как ужасно, что он не берет в экспедицию женщин! Это такая ошибка! Я бы дневник вела!» «И еще, товарищи!» — посерьезнел Кулик. «Местное население, с которым нам предстоит работать, ивенки и ангарцы, деньгам предпочитают продовольствие, а более всего порох, дробь и спирт. Боеприпасов у нас с избытком, а вот спирта нам много не дают. Так что, если каждый из вас прихватит с собой фляжку спирта, это заметно ускорит наше продвижение по тайге. Вопросы? Нет? Тогда за дело, товарищи. Николай Савельич проинформирует вас. Попрошу всех проследовать на упаковку багажа», — пристал Трифонов. Собравшиеся повставали, заговорили. Кулик снял очки и, близоруко щурясь, протирал их. «Да, вот еще». Все тут же смолкли. Кулик надел очки и посмотрел на меня. «Среди нас будет человек, родившийся в момент падения Тунгусского метеорита». И я понял, что Кулик взял меня в экспедицию только из-за этого. Все с любопытством повернулись ко мне. «В каком месте вы родились?» — спросил Трифонов. «В 30 верстах, к северу от Питера», — ответил я. «Километрах, километрах, юноша», — поправил Кулик. «Гром, ваша мамаша, слышала при родах?» «Слышала, и не она одна», — ответил я. «Его в тот день слыхали по всей Руси», — произнес сумрачный геолог Янковский. «А что еще вам рассказывали про день вашего рождения? Было ли еще что-нибудь необычное?» — пристально смотрел на меня Кулик. «Необычное?» — я задумался и вдруг вспомнил. «Конечно, было. Родные говорили, что тогда совсем не было ночи, и небо сильно светилось». «Совершенно верно», — подняв длинный палец, сказал Кулик. «Это явление было отмечено на всем побережье Балтийского моря, в северной части Европы и России, от Копенгагена до Енисейска. Аномальное свечение атмосферы». «О чем писали Торвальд Коль и Герман Зайдель?» — закивал головой Ехилевич. «Яркие зори, массовое развитие серебристых облаков». «Массовое развитие серебристых облаков», — громко повторил Кулик, задумался и вдруг резко ударил кулаком по кафедре. «В этот раз мы обязаны найти метеорит». «Найдем, никуда не денется. Для того и едем», — загалдели все. «Саша, Саша, как это прекрасно!» — Маша повернула ко мне свое раскрасневшееся лицо. «Найди, найди Тунгусский метеорит». «Постараюсь», — пробормотал я без особого энтузиазма. Мне просто хотелось куда-то ехать, ехать и ехать, как тогда. На следующий день мы отбыли поездом Ленинград-Москва-Иркутск, в котором для нас был выделен целый вагон. 4 суток до Тайшета прошли в разговорах и спорах, в которых я был пассивным слушателем. В нашем вагоне номер 12 спорили на актуальные темы. О коммунизме, о свободной любви, о строении атома и, конечно же, о Тунгусском метеорите. Все это сопровождалось отличным по тем временам питанием и бесконечным питьем чая с неограниченным сахаром, что мне после полуголодной жизни было особенно приятно. Наевшись конской колбасы, балтийской селедки, вареных яиц, хлеба с коровьим маслом и напившись крепкого чая, я залезал на верхнюю полку и в полудреме смотрел в окно, где проплывали бесконечные вологодские и вятские леса. После уральских невысоких гор их сменил ни с чем не сравнимый сибирский ландшафт. От Челябинска до самого Новосибирска раскинулось беспредельной ширью дно древнего, по словам Кулика, моря, поросшее сосной и лиственницей. И, глядя на этот простор, я засыпал. Отношения в экспедиции сложились хорошие, все были дружны и благожелательны. Загадочный метеорит, о котором благодаря Кулику уже стали писать в советских газетах, притягивал и будоражил воображение. Мне было приятно думать о нем, лежа на верхней полке, но я всегда представлял его еще парящим во Вселенной. Так мне было еще приятнее. Споры о его составе, скорости и размерах шли бесконечно. Кулик заражал всех своим энтузиазмом, переходящим в фанатизм. За это ему прощались диктаторские замашки, бытовой терроризм и нетерпимость в дискуссиях. В экспедициях он принципиально говорил всем «товарищ», игнорируя имена и отчества. После победы советской власти в России его научный марксизм еще более укрепился. Кулик боготворил железную последовательность Сталина и верил в грядущий советский экономический рывок, способный доказать всему миру диалектическую объективность нашего пути. В Тайшет мы приехали утром. Нас встретили мужики на добротных сибирских подводах, жаркая солнечная погода и тучи комаров. Такого количества кровососущих насекомых в воздухе я не видел прежде никогда. Всем были розданы панамы с марлевыми забралами, изготовленные по эскизу Кулика, имевшего большой опыт общения с местными комарами. В этих одинаковых серых панамах мы были похожи на китайских крестьян. Погрузившись на подводы, мы тронулись в неблизкий путь по тракту, именуемому нашими ямщиками шоссе, широкой, но неровной насыпной дороге. Рытвины и колдобины испещряли ее. К нашему счастью, июнь 1928 года в Восточной Сибири выдался сухим, и грязевые лужи на дороге оказались вполне преодолимыми. Зато мосты через неширокие речки почти все находились в плачевном состоянии и требовали ремонта. Некоторые из них были почти полностью разрушены весенними паводками. Приходилось объезжать их и переправляться вброд. Когда в очередной раз мы, спешившись, толкали свои подводы через шатающийся мост, Кулик цитировал какого-то французского путешественника. и по пути нам попадались сооружения, которые приходилось объезжать стороной и которые по-русски назывались «Ле Мост». Дорога пролегала через холмистую тайгу, поросшую смешанным лесом, но вершины этих плавных холмов, называемых здесь сопками, были сплошь покрыты густым сосняком. Эти потрясающие девственные массивы напоминали мне гривы спящих чудовищ. Стройные корабельные сосны росли невероятно густо, и когда ветер начинал качать их, они оживали, а вместе с ними вся сопка словно просыпалась, и, казалось, спящий монстр сейчас приподнимется, распрямится и огласит таежный простор могучим ревом. Но настоящие звери, несмотря на девственность этого края, попадались нам довольно редко. Кто-то видел куницу и лося. Ехали мы крайне медленно, почти неделю, ночуя в небольших деревнях, похожих на северные русские хутора, вокруг 5-6 изб, рубленных из столетних сосен и обнесенных внушительным чистоколом от зверей, расстилалась бесконечная тайга. Местные жители были нам всегда рады, прямодушные, закаленные суровой Сибирью, они жили в основном охотой, рыбалкой и проезжающими по шоссе, для которых всегда стоял отдельный сруб с печкой и нарами. Мы платили им порохом и спиртом, советские деньги здесь были еще редкостью, а сталинская программа всеобщей коллективизации пока не дотянулась до этих диких мест. Хуторяне угощали нас свежепойманной рыбой, жареными грибами, вяленой дичью и неизменной мучной похлебкой, заправленной черемшой, диким луком, сушеной морковью, чесноком и солониной из оленины или лосятины. Ночевали мы в повалку, в срубах, банях, овинах и сенных сараях, а наши неприхотливые ямщики ставили на ночь телеги в круг, внутрь круга заводили лошадей, разжигали снаружи круга костры и спали на телегах, накрывшись, несмотря на лето, неизменными тулупами. На 6-е сутки наш обоз прибыл в Кешму. Крупный поселок в сотню домов стоял на высоком красивом берегу Ангары, широкой и сильной реки. Круто обрываясь, берег переходил в небольшую песчаную отмель, за которой текла эта могучая река. Вода в ней, как и во всех сибирских реках, была холодной и невероятно чистой, противоположный лесистый берег обрывисто тянулся вдали. В поселке в основном жили русские, прозванные ангарцами, и редкие обрусевшие эвенки. Те и другие занимались охотой и рыбалкой, добытая пушнина сдавалась государству за очень небольшие деньги, а рыбы, лосятины и оленина надежно кормили круглый год. Домашних животных ангарцы не держали. В Кежме для нашей экспедиции начал действовать кредит госторга. Мы получили 8 мешков вяленых щук, муксунов и пеледи, 3 бочки соленые нельмы, бочонок сала и пару мешков рыбной муки. Помывшись и попарившись в сибирской бане, мы отдались гостеприимству тамошнего начальника, бывшего по совместительству председателем сельсовета и хозяином госторга. С Куликом он держался как со старым приятелем, показывал вырезку из тайшетской газеты о прошлогодней экспедиции. Больше всего начальника радовало, что мы доперли сюда из самого Питера, где Ильич устроил буржуям карусель. Бывший красный партизан, воевавший на Урале, после победы большевиков он был командирован ими в далекую Кежму провести линию партии. Прибыв сюда с конным отрядом, он за 3 дня окончательно и бесповоротно решил вопрос советской власти в Кежме. Расстрелял 12 человек. «Теперь понимаю, надо было больше», — чистосердечно признавался он за стаканом спирта, разведенного студенной ангарской водой. В Кежме у него было 2 жены, старая и новая, которые прекрасно ладили между собой и устроили для нас настоящее пиршество. Длинный грубый стол в избе начальника ломился от яств. Здесь я впервые в жизни попробовал пельмени с медвежьим салом и шаньги, маленькие пшеничные лепешки, зажаренные на сковороде и политые сметаной. Про метеорит начальник знал лишь одно — что-то там грохнуло и повалило лес. В своих напутствиях он был категоричен, советовал с эвенками не церемониться и в случае чего бить промеж косых глаз прикладом. Неудачу прошлогодней экспедиции он списывал целиком на саботаж коренного населения и гнилое мягкосердечие Кулика. Эвенков он звал тунгусами и считал скрытыми врагами советской власти. Я поначалу-то думал, раз в тайге в чумах живут, просто едят, просто одеваются, срут на ветру, значит, за советскую власть. Оказалось, кулаки кулаками, только и считают, у кого оленей больше. Среди них свою революцию надо делать, своего тунгусского Ленина искать. Кулик пытался возражать ему, говоря, что главная проблема всех отсталых народов в СССР — поголовная безграмотность, выгодная царскому режиму для эксплуатации, и что партия этим уже занялась, организуя избы-читальни и школы для туземцев, что эвенков, как и всех крестьян и животноводов, скоро начнут коллективизировать, но начальник был непреклонен. «Андреич, была бы моя воля, я бы их по-своему коллективизировал. Вагон да в город на земляные работы. Лопата перевоспитает, а оленей забил бы, да голодающим Поволжье отправил». «Голод в Поволжье победили 2 года назад», — с гордостью сообщил Кулик. «Правда?» — красномордо улыбался захмелевший начальник. «Ну, тогда оленей сами съедим». Наутро, переложив только необходимую провизию в рюкзаки, мы надели их, сели верхом на местных лошадей и тронулись по более узкому тракту, протоптанному оленями. До подкаменной Тунгуски от Кежмы предстояло проехать еще 200 километров на север, а босс с основным багажом тронулся следом. Тракт шел через сопки. В гору мы ехали шагом, с горы изо всех сил подгоняли наших тихоходных широкогрудых лошадей. Они тяжело трусили по долгому склону, потом снова подъем и так до бесконечности. Тайга на сопках изменилась. Сосна довольно быстро уступила место лиственнице. Смешанный лес сполз с долины, земля постепенно покрывалась мхом и лишайником. Стали часто попадаться звери. Их приветствовали вскриками, в чащобе взлетали дикие птицы, хлопая тяжелыми крыльями. Я видел несколько раз колонков и горностаев. Спугнутые нами, они молниеносно взбирались на лиственницы и исчезали в хвое. Среди нас было 2 заядлых охотника — буравик Петренко и геолог Молик. На первой же стоянке они отправились за дичью и довольно быстро вернулись с убитой глухаркой. Большую красивую птицу ощипали, выпотрошили, разрезали на куски и сварили вместе с пшенной кашей. Но мясо ее казалось жестким и отдавало хвоей. В первую экспедицию Кулик сделал большую ставку на местную дичь, надеясь ею прокормиться. Но ему не повезло. За все это время они подстрелили только несъедобную лису и несколько уток. Первая наша ночевка в тайге была непростой. Нарубив соснового лапника, мы соорудили себе постели, легли вокруг костра и попытались заснуть, накрывшись верхней одеждой. Но, несмотря на теплую летнюю погоду, от каменистой и мшистой земли тянуло вечным холодом, который забирался под одежду. Сверху же нас донимали комары, не унимающиеся даже ночью. Среди комариного племени появились мелкие, проворные и неистовые особи, именуемые гнусом. Тонко, противно пища, они забирались в рукава, лезли в глаза и ноздри. Бороться с ними было невозможно. По совету Кулика мы мазали запястья и шею керосином. Вскоре экспедиция стала вонять, как керосиновая лавка. Следующие 3 ночевки дались также трудно. Люди не высыпались, чертыхаясь и прячась от ночного холода и комаров, а днем тряслись полусонные в седлах. Но Кулик был несгибаем. Он будил нас ровно в 6 часов своим футбольным свистком, который носил в нагрудном кармане, поддерживая в экспедиции железный режим. Этим же свистком он командовал начало движения и остановку. Его главным лозунгом было «Ради великой цели можно стерпеть все». В людях он превыше всего ценил волю и целеустремленность, а в материальном мире — книги. Сидя с нами у костра, он рассказывал, как в ссылке ему помогала бросить курить книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». «Сутки я читал, а наутро вышел из своей лачуги, подошел к проруби и высыпал туда весь годовой запас табака со словами «Пускай теперь рыбы курят, а я человек воли». Как и многие социал-демократы, ставшие большевиками, он жил будущим, свято веря в новую советскую Россию. «Наука должна помочь революции», — повторял он. Ленинский план Гойл-Ро он считал гениальным и правительским, а сталинскую программу индустриализации и коллективизации — велением времени. Но его главной страстью был все-таки Тунгусский метеорит. Сговаривая о нем, Кулик забывал про Сталина и Гойл-Ро. «Вы представьте себе, товарищи, кусок, отколовшийся от другой планеты, отделенный от нас миллионами километров, лежит где-то здесь, неподалеку». Кулик делал паузу, поправлял очки, в которых отблескивало пламя костра, и слегка поднимал голову к неярким сибирским звездам. «И в нем материя иных миров». От этой фразы у меня мурашки пробегали по коже. Родной мир планет всплывал в памяти. Засыпая на куче сосновых веток, накрывшись с головой от гнуса, я представлял этот загадочный кусок иных миров в черном безвоздушном пространстве, подлетающий к земле и переливающийся всеми цветами радуги. Он кружился в моей голове, и, проваливаясь в сон, я считал его углы.